Мертвый язык. У нас не убрано. В мои времена люди много чего стыдились. Подлости стыдились точно. Поэт Слуцкий выступил против Пастернака на том собрании, так всю жизнь каялся. Кто-то заранее просил у Солженицына прощения, что проголосует за его исключение. Объяснял: жена, дети, книжка в типографии. Подлизываться и угодничать, наушничать начальству было стыдно. За это могли не подать руки. Да что там подлость, сущих мелочей стыдились, начиная с 60-х. Конформизма, например. Помню, один мой товарищ специально встретился со мной, чтобы сказать, что вступает в КПСС, чтобы я его правильно понял и не осуждал. Ему это нужно для научной карьеры. Без этого никуда. Неприятно, но приходится. Стыдились нечестно нажитого богатства, всячески скрывали его, да и честно благосостоянием особо не хвастались. Но и бедности, задрипанности и заношенности тоже стыдились. Юрий Олеша писал в дневнике, что не ходил на похороны своих друзей, потому что единственные брюки обтрепались в конец. Говорили, совсем обносился. Стыдно к доктору пойти. То есть майки-фуфайки заношены до дыр. И знаменитая фраза «У нас не убрано». «Простите, что я вас не приглашаю, у нас совсем не убрано». Ясно же, что ни мусор на полу, ни шмотки по стульям разбросаны. Наверное, все старое, ветхое, облупленное, колченогое, треснутое. Нищее. Стыдно. Сейчас роскоши не стыдятся. И ободранности тоже. Посмотрите на фотографии в социальных сетях. Гордо позируют на фоне замызганных обоев. А идея подлости вообще ушла из этого, как его, из дискурса. Даже интересно, что сейчас стыдно.